Я сделала несколько снимков, потом определила, что это растение, которое встречалось только на крайнем западе Африки. Ночь выдалась тихая, ласковый свет луны создавал ощущение мира и гармонии. Я не спала. Отец наших львят, тявкая, бродил вокруг лагеря. Потом он сходил на большие скалы и в конце концов ушел за реку. В небе над могилой Эльсы мерцал южный крест. К утру он изменил положение, был обращен в сторону Таны. Так прошла моя последняя ночь в старом лагере, который успел стать для меня вторым домом. Пока мужчины свертывали лагерь, я спустилась к лаге возле кабинета и пошла вдоль реки. На каждом шагу волнующие воспоминания. Наглядел арчун, затявкали бабуины, и у меня стало совсем горько на душе. Сколько раз они извещали нас о появлении Эльсы с семейством. А о чем они говорят сейчас? Очевидно, торопят меня ехать в Тану и выручать львят. Мы прибыли в полдень. Джош сразу же рассказал мне, что он каждый день ходил на разведку и каждую ночь сидел в засаде. Но львят больше не видел, зато они постоянно нападали на бомы. Плохо дело. Судя по всему, они не ели уже 10 дней, ведь их всякий раз отгоняли, не давая унести добычу. Если только львята не убили в буше какого-нибудь дик-дика, они страшно изголодались, как бы ни напали на людей. Их охотничьи угодья 12-13 километров буше, и они ни разу не возвращались к одной и той же боме, поэтому Джордж никак не мог предугадать, в каком месте они появятся. Джеспе дважды заходил в хижины. В первом случае женщина проснулась от жалобного блеяния своего любимого козленка и увидела, что челюсти Джеспы уже сомкнулись вокруг его шеи. Она закричала. Джеспы выпустил козленка и удрал. От сотрясения лачуга рухнула. К счастью, никто не пострадал. А на следующую ночь неукротимый Джеспы ворвался в хижину, в которой спал со своими козами юный африканец. Мальчик проснулся и увидел торчащий из-под нар хвост Джеспы. Ребенок добирался до забившейся туда козы. Парень закричал и стукнул Джеспа ногой. Тот убежал. Джордж был измучен бессонными ночами и постоянной тревогой. Его угнетало сознание, что в Исиола накопилось много работы. Но сейчас он не мог ни на одну ночь оставить Тану. Теперь он задумал проложить прямую дорогу на 22 километра до самого лагеря Эльсы. Уже были наняты люди. Часть пути проходила по хорошей слоновьей тропе, что намного облегчало работу. Новый грузовик позволит нам устроить передвижной лагерь и все время следить за львятами. Джордж собирался выкладывать вдоль дороги мясо, каждый раз все дальше и дальше от бомб. Когда уведем львят на безопасное расстояние, постараемся загнать их в ловушку. Не теряя времени, Джордж в тот день протащил через заросли козью тушу и развел большой костер. Львята не пришли. Они предпочли напасть на бому в километре от нас. На следующий день один из наших помощников увидел след льва, ведущий к лагерю Эльсы. Но на берегу реки напротив кордона отпечатки лап пропали. А около 9 часов вечера, сидя в засаде у приманки, Джордж вдруг увидел Джеспа и Эльсу маленькую. Они сильно отощали. Стрела по-прежнему сидела в бедре Джеспы. Но брат и сестра вели себя спокойно. Джеспа вылокала рыбий жир из миски, которую протянул ему Джордж. Они с жадностью съели все мясо и около 5 утра ушли. Видимо, Гупа отделился от них. Это его следы вели к старому лагерю. Мы послали гонца на кордон к объездчикам с просьбой, если Гупа появится, накормить его и известить нас. Джордж заплатил африканцам за ущерб, причиненный львятами, а вечером устроил засаду поблизости от того места, где, по всем приметам, они устроили себе лежку. Всю ночь шел дождь. Львят Джордж не увидел. Они приходили туда, где встречались с ним накануне, и, не застав Джорджа, атаковали 3 бомы, убили 2 коз и искалечили еще 6. Утром наши помощники выследили их, но оба львенка убежали. Прибыл объездчик и рассказал, что в ночь с 5 на 6 апреля молодой лев приходил в лагерь Эльсы. Особенно много отпечатков лап было там, где прежде стояла палатка Джорджа. Лев ушел к большим скалам. На следующую ночь он возвратился в обществе взрослого льва, но тот не зашел в лагерь, а сразу переправился через реку. Молодой лев сперва прошел к дереву, которое служило нам холодильником, оттуда к могиле Эльсы, наконец заглянул в старую клетку. Это мог быть только Гуппа. Видимо, раздосадованный, что ему не удалось пробраться в Бому, он от сильного голода проявил несвойственную ему активность и один проделал путь до лагеря, надеясь, что там его накормят.